в зале слушания. «Мирозданию был нанесен непоправимый ущерб!» Впервые за все время этого бесконечного слушания старшего судьбоноса разбирала ярость. Длительные аплодисменты, вспыхнувшие вновь сразу после окончания доклада, резко потухли. «Вы, товарищ Костромин, худшее, что могло случиться с этой конторой!» Брезгливо отодвинув от себя все рассмотренные дела, словно какую-то зловонную субстанцию, прогремел председатель. «Для вас и ваших подельников, которых вы смеете называть благородным именем техники судьбы, пороча доблестный образ профессии, не существует никаких идеалов. Нарушить правила кодекса, поручить работу и тайну бюро бестолковым и наглым проходимцам, замести следы, плюнуть в лицо назначенному самой судьбой руководству – это для вас, похоже, как за хлебом сходить. То, что вам доверили такую ответственность – несомненно, наша ошибка. Но мы готовы заплатить за свой промах. Надеюсь, что и вы тоже». «Готов», — не спасовал Костромин. «Но вот что я вам скажу. Достаточно слов. Нет уж, послушайте». Больше Костромин не давал себя заткнуть и даже блокировал отключение громкости голоса собственным прибором, который выглядел как браслет и носился им на той же руке, что и часы. Личная разработка лаборатории техников. «Вы можете сколько угодно называть меня некомпетентным, сравнивать с врагом судьбы, уличать во всяких преступлениях и саботаже, но не смейте трогать моих людей, ясно вам?» Павел Рефрижераторович метал взглядом молнии не хуже председателя, а голос его гремел, как майский гром. В какой-то момент они сошлись в немой дуэли и смотрели друг на друга так, что никто не осмелился бы сделать ставку на то, кто первый отвернется. «Да? У меня работают косячники, лентяи, хамы и наглецы. Порой они отходят от правил или пытаются обойти их. Но они не проходимцы». «Еще какие проходимцы?» — не отступал председатель. «Ошибаетесь». «Что вы сказали?» «Охрана, ну-ка остудите им обоим хорошенько головы». Услышав это, юрист Федоров хотел было дать дёру, но его первым схватили под локти и приложили лицом к кафедре, отчего остатки его смелости вышли из горла печальным стоном. Еще двое людей в черной форме с надписью «ЧОП СИС» — «Спасать и сохранять» — стащили Павла Рефрижераторовича со стула и, заломив ему руки за спину, стянули запястья пластиковыми хомутами. Мастеру приказали умолкнуть, но тот не думал останавливаться и продолжал гневный спич. «На моих людях вся эта организация держится! Когда я вступал в должность, мне передали мир на грани катастрофы. Бесконечные войны, пандемии, катаклизмы. И ни одного адекватного сотрудника. А только какие-то бездушные идиоты, следующие глупому протоколу и даже не понимающие, к чему ведут эти ваши расчеты. Скажите, а вы точно работаете на судьбу?» «На что это вы намекаете?» Председатель так нахмурил брови, что в зале как будто выключили половину освещения. «На то, что вы же постоянно переписываете кодекс, как вам угодно. От первоначального варианта там не осталось и 20%. Очень удобно, когда нужно чуть-чуть подменить понятие и поменять мировой порядок, не считаете?» После этого заявления в зале начались волнения. Охрана пыталась закрыть рот Костромину, но справиться с этим человеком, чью комплекцию часто сравнивали с медвежьей, было не так-то просто. «Мы все верим в наше дело, в великую цель, в то, что эта работа приближает нас к чему-то важному, чему-то великому. Но мы не верим в вас». «Да как вы...» Председатель задыхался, его лицо побагровело, рот судорожно ловил воздух. «Вы вообще осознаете, что говорите?» «Я уже приговорен, не так ли? Так какая мне разница? Чем вы меня напугаете? Приговорен я, кстати, людьми, а не судьбой. И все у нас решают люди. Вы говорите, что я и мои сотрудники враги судьбы? Но это вы настоящие враги. Вы, бюрократы и лицемеры, вечно подменяете понятия, прикрываетесь какими-то расчетами. Откуда нам знать, что вы не масоны, не иллюминаты и прочие теневые правители, а мы не ваши рабочие шестеренки, а? Что скажете?» Охрана уже почти выволокла его из зала слушания, но тут председатель скомандовал. «Стойте!» Он встал из-за стола и медленно обвел взглядом зал, где царил хаос. Люди спорили, ругались, некоторые даже пытались драться. «Я так понимаю, что здесь есть те, кто солидарен с этими утверждениями?» Под тяжелым взглядом председателя люди замерли. Одни потупили глаза, другие съежились за спинками кресел, будто пытаясь исчезнуть. «Ссыкуны!» — безразлично бросил в полголоса Павел Рефрижераторович и опустил голову на грудь. «Властью, данной мне бюро!» — угрожающе закаркал председатель. «Я приказываю отвести этого мерзавца к оси судьбы, где он и понесет заслуженное наказание». «Да, пожалуйста, господа, отведите меня! Хоть полюбуюсь, наконец-то, на эту вашу ось!» Костромин напоследок пытался заглянуть в глаза коллегам в зале, которые сами десятки раз высказывали те же мысли и проявляли оппозиционные настроения. Но все они отводили глаза и молчали. Вместо них ответил председатель. «Что же вы молчите? Если кто-то еще из присутствующих разделяет мнение этого террориста, можете высказаться и проследовать за ним». Первым замотал головой юрист. Вернее, попытался замотать, потому что голова его все еще была прижата к кафедре рукой охранника. Наконец, Костромина выволокли, и как только двери зала захлопнулись за ним, председатель залпом выпил половину воды прямо из графина, зачесал жидкие волосы назад, а когда почувствовал, что может говорить с должным спокойствием, произнес. «У нас тут не диктатура. Вы все пришли сюда по собственной воле. Верить в наше дело или нет, решать вам. Но если вы идете против кодекса...» Он замолчал, дав фразе повиснуть в воздухе. «Вы становитесь угрозой. А с угрозами мы не церемонимся. И увольнением тут не отделаться».